здравия. Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины», я Елена Андреева. Сегодня наша программа находится в гостях в замечательном гостеприимном пространстве Ирины Овчаровой. Здравия тебе, Ирина! Здравия, Леночка! Добрый день, слушатели и зрители Славянского народного радио. Ирин, вот о чем я сегодня хотела поговорить. Современный мир – это мир высоких технологий, высокоскоростного интернета, мир гаджетов. И так получается, что все меньше и меньше люди общаются друг с другом, друзья встречаются, родители с детьми рассказывают что-то друг другу, передают, преемственность поколений утрачивается. А все больше мы видим картины, что родители заняты, дедушки с бабушками живут где-то далеко, а дети сидят с планшетами, с телефонами и заняты сами с собой. А что дает этот мир, мир интернета детям, это уже под вопросом. Неизвестно. Он может дать и хорошее, может дать и не очень хорошее. А вот мы раньше, когда у нас не было телефонов и интернета, мы слушали, как нам читали сказки. Бабушки и дедушки, мамы перед сном. Сейчас тоже, конечно, есть такие традиции. Но это было как-то тепло, как-то душевно все это было. И невольно вспоминаешь Александра Сергеевича Пушкина, которому его няня Арина Родионовна через вот эти вот сказки, через передачу и звуковую, словесную, образную дала очень много. Так вот, встает вопрос, нужны ли современным детям такие Арины Родионовны, и где их взять? Вот что ты об этом думаешь? Я и вместе со своими друзьями мы пришли к выводу, что именно в современном мире значение таких нянь, таких наставников, какой была Арина Родионовна, оно очень велико. И в связи с этим мы создали фонд, который назвали «Арина Родионовна», с тем, чтобы вот решать такие задачи, которые вот сейчас встают перед современным поколением, перед всеми нами. Это связано именно с этапом развития нашей цивилизации. Но если хотите, я могу немножко поподробнее рассказать. Конечно, конечно, расскажи. Вообще, что за идея была вот создание этого фонда, в связи с чем это связано? И кто создатель этого фонда? Ну, можно сказать, что создатели фонда два. Это мы с моей подругой Олечкой Казанской. У нее появились возможности, а у меня была мысль такая, что как бы сделать так, чтобы в нашей стране огромный ресурс, который она располагает, это ресурс старшего поколения, это ресурс женщин серебряного возраста, которые еще не готовы окончательно распроститься социальной активностью, они здоровы, они хорошо образованы, они энергичны, они активны, но далеко не у всех есть возможность для реализации. И, как правило, нам социум рекомендует отдыхать, расслабляйтесь, живите для себя, ни о чем не думайте, вы уже поработали. И пусть ваша жизнь будет прекрасной, но посвятите ее только себе. Я думаю, что это не так, потому что для многих людей возможность отдать себя, поделиться тем, что у тебя есть в душе, становится наиважнейшей потребностью, потому что энергии растут, мир меняется, мы учимся и научились, в конце концов, быть наполненными счастьем и любовью, и необходимость поделиться этим, отдать кому-то это, не только своим близким, а еще кому-то еще, вообще очень огромная. И у многих людей, я таких знаю людей. И поэтому нам кажется, что во всей стране, можно создать такие небольшие организации, которые бы объединили волонтеров, желающих и имеющих возможность прийти к детям и поделиться с ними своим опытом, своими знаниями, своей любовью. И сделать это лучше всего в пространстве творчества. Это то самое пространство, в котором человек может реализовать себя, и в этом пространстве возникает особое отношение, где люди равны, они пред Богом равны в момент творения чего-то нового. И вот такая равность, что ли, между поколениями в процессе творчества, она очень важна. Тогда взрослые теряют или оставляют на время позицию менторскую по отношению к детям, а дети приобретают другое качество. Они сотворцы вместе со взрослыми. Это дает им возможность быть более спокойными, уверенными. Это создает совершенно другое пространство отношений между ними. А если человек способен по жизни воссоздавать вокруг себя гармоничные отношения, то такой человек непотопляемый. Это значит, что он вокруг себя создает такую атмосферу, вокруг него складывается такое общество, общество людей, которые заботятся друг о друге. И таким детям не страшна жизнь, не страшно будущее. Они в ней могут прекрасно себя чувствовать, они прекрасно адаптированы к такой ситуации. И они приобретают навык вот в таком в процессе творчества совместного заботиться не только о себе думать, а заботиться еще и о взрослых. Потому что еще раз хочу сказать, что в совместном творчестве люди себя чувствуют равными. Правильно ли я понимаю, что идея этого фонда состоит в том, чтобы женщины возраста бабушек, молодых бабушек, да, или не очень молодых бабушек, объединялись и несли вот это вот тепло и свою мудрость, свои знания не только своим детям. То есть туда могут прийти и бабушки, которые уже есть, совершенно и те бабушки, которые еще не стали бабушками, совершенно но которые хотят взаимодействовать с другими детьми, могут прийти и в ту семью, или дети могут прийти из тех семей, где, к сожалению, нет своей бабушки, или где-то бабушка далеко очень живет. И они могут получать вот эту вот мудрость, вот эту вот преемственность поколения именно из уст в уста. А почему именно важна сказка здесь? Вот этот момент раскрой. В чем этот секрет-то? Это да, но я позволю себе поэтапно подойти к этой теме, почему в наше время так важны сказки. И сейчас я хочу немножко остановиться на том, а нужен ли вообще контакт старших и младших? Вот мы говорим, хорошо, что... А зачем вот он нужен? Поскольку мы везде слышим рекомендации: оставьте взрослых и младших, оставьте среднее там поколение своих детей, оставьте, не вмешивайтесь в дела внука. И часто очень даже мы, поколение, вот наше, мое поколение бабушек, мы не в состоянии часто на одной волне с младшими взаимодействовать. Можно считать, что мы относимся к поколению аналоговому, а они уже к цифровому. Вот точек соприкосновения у нас с ними, с младшими, все меньше и меньше. Мы друг друга не понимаем. У них развивается один тип мышления, а у нас совершенно другой. Зачем мы нужны друг другу? Мы нужны для того, чтобы наших детей научить мыслить образно. Мы настолько привыкли, вот наше поколение, мыслить образно, что мы даже не можем себе представить, как это так, не уметь представить то, что не увидеть вот перед мысленным взором какой-либо картинки. Ну, допустим, схема метро. Если вы едете в метро, вот я, как представитель своего поколения, по-прежнему пользуюсь образами. Мне надо видеть всю картинку целиком. А уже современное поколение, оно пользуется другими алгоритмами, которые предлагают вот даже эту вот схему метро. Это совершенно по-другому выстроена работа мозга. Для чего мы нужны друг другу? Для того, чтобы, опять же, наши внуки не утратили вот эту способность мыслить образно, это очень важно. Это одно из важнейших условий креативности мышления, то есть творческого мышления. Без этого оно не функционирует, не действует. И с другой стороны, для чего нам нужны дети? Чтобы нас, бабушек, провести в этот новый цифровой мир. Именно там мы чувствуем себя беспомощными более, чем наши дети. А для чего нам нужен этот цифровой мир? Нам предлагают его отказаться. Но пока я вижу эту тему так, что все, что есть, что все дано, оно, не выстраивая преград, надо использовать это для своего развития, для движения вперед. И если есть такие технологии, значит, они должны служить нам, нашим идеям. Но направлять их нужно в мирное совершенно общество, для верно, блага. Да. Надо войти в эти технологии и заставить их служить, ну, правильным задачам. Да, одно дело хорошо, когда сейчас сделали доступным разные курсы для пенсионеров. Это социальная и безоплатная. Такая предоставляется услуга. Другое дело, когда тебя этому обучает непосредственно твой внук и конечно, поколение. Это идет же взаимодействие очень важное. Это вот тонкая грань. Совершенно верно. Совершенно и верно. И бабушка, дедушки омолаживаются. И внуки, между прочим, получают какую-то мудрость и знания помимо этих цифровых технологий. Это же очень тонкая, действительно нужная нить, связующая. Да, совершенно верно. И они в этом действии, они учатся именно взаимодействовать друг с другом, что очень-очень важно. Дети учатся быть терпимыми. Не понимает, что если обучаешь кого-то или подсказываешь кому-то, что надо проявлять где-то такт, где-то великодушие. Это те качества, которые у нас принято взрослым проявлять по отношению к детям. А дети вырастают крайне эгоцентричные. Даже рядом с прекрасными родителями могут вырасти просто несчастные дети, не способные взаимодействовать с окружающим миром. Только потому, что родители были слишком расположены к самоотдаче и не воспитали в своих детях занятость, такого навыка, да, заботы о другом человеке, понимания, что другой человек может что-то не знать, что-то не понимать. И этот человек может как твоим быть близким, так и нет. И вот эти качества заботы о других надо с детства воспитывать у детей. И не только в плане «пойди принеси, поставь там, угости» и так далее, а в плане надо быть великодушным и терпеливым. Для этого надо суметь предложить именно такие занятия, такие программы, которые бы предполагали взаимное обучение или обучение в едином пространстве. Ну, нам видится, что это может быть область, кроме сказок, к которым мы сейчас, я подойду и обязательно буду про это говорить. Я уже это важнейшее. Да, обязательно мы про это будем говорить. Вот, ну, в двух словах скажу, еще есть такая область, как то, что сейчас на современном языке, в современной терминологии называется фитнес для мозга. Это самые различные навыки, которые может человек осваивать как в старшем возрасте, так и в младшем возрасте. Они одинаково нужны. Старшим нужен для того, чтобы не потерять способность, такую гибкость, подвижность мозга, быть долго адекватными, нужными людям, в состоянии держать свой мозг. А младшим нужно для того, чтобы успешно освоить весь объем знаний, не просто информации, а вообще и понимание того всех процессов, которые сейчас у нас на Земле, чтобы адекватно в них встроиться и быть созидателем. И самое главное в этот момент – передать наследие предков, народные традиции. Да, совершенно верно. Это очень-очень важно, и сейчас я хочу про это рассказать. Мы привыкли считать, ну, в обществе так принято считать, что мы должны уважать и опираться на народные традиции. Но в каком виде мы их получаем? В виде книг, в виде знаний, в виде сказок. Ну, бытует мнение, что сказки – это что-то когда-то было, и это, ну, существует у нас как развлечение, как, ну, набор сюжетов, которые годятся для мультфильмов, ну, для каких-то еще уроков и так далее. Но там как вот мне кажется, лежит удивительные, совершенно скрытые для нас инструменты, как выживать в современном мире. Не просто выживать, а трансформировать его настолько, чтобы он был более гуманным, более развернутым к человеку. И, по сути дела, как мы можем справиться с той экологической катастрофой, в которой мы сейчас реально живем, в которую мы погружены. И вот чему нас учат сказки. Вот в двух словах. Есть термин, который сейчас употребляют повсеместно. Это термин «вока», что в переводе обозначает «волатильный, изменчивый, непонятный и сложный». Он родился в военной аналитике, и вот его теперь используют повсеместно. Это говорит о том, что наш современный мир невозможно стало просчитать, что он утратил качество стабильности, и невозможно сделать расчет тем, кто должен это делать, и выстроить планы. Наш мир слишком стал изменчивым. И в этой ситуации можно вести речь о том, что наш мир вступил в полосу неопределенности, в зону неопределенности. И эта зона многих шокирует, потому что в ней нет точек опоры для обычного сознания. Стабильности. Нет стабильности. Но, как говорят аналитики, с стабильностью можно распрощаться. Ее больше уже не будет у нас никогда. А как жить в условиях нестабильности, большинство не знают, не могут. Потому что это потеря точки устойчивости. Вот потеря всех точек прежних опоры. Это невозможность действовать в соответствии с прежними алгоритмами. Но я хочу сказать, для нас, для носителей нашей древнерусской традиции, это состояние неопределенности не страшно. И я сейчас про это расскажу. Известно два процесса в жизни людей, которые можно описать как состояние неопределенности. Это творческий процесс. Его можно рассматривать как состояние неопределенности, потому что в творческом процессе мы не имеем точно заданных алгоритмов движения к цели. Мы должны эти алгоритмы каждый раз заново находить. Потоки. Человек в потоке улавливает то, что идет. Да. Творчество всегда работает с новизной. И большинство людей, которые сталкивались с этим процессом, прекрасно понимают, что это такое. Это выход из зоны комфорта в состояние полной, часто непонятности. И большинство людей, когда они покидают зону комфорта, охватывает паника. Вот в панике, можно сказать, сейчас находится наш мир. А теперь давайте обратимся к нашим русским сказкам. Состояние неопределенности. Можно. Я подскажу, вот я потому что выписала как раз вот это вот выражение. «Поди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что». Вот это как раз, наверное, это как раз на рецепт. Эту тему. Почти что, да. Вот вспомним героя наших русских сказок. В трудной жизненной ситуации, как правило, что делает герой? Идет в чистополе на все четыре стороны. Это как возможно? Или он идет туда, не зная куда, у нас даже сказка есть, и получает задание принести то, не зная что. Больше неопределенности трудно вообще себе представить. И тем не менее, наш герой решает все эти задачи. Каким образом? Как он находит дорогу? Как вообще он получает результат в такой ситуации, когда невозможно построить дорожную карту, как сейчас принято, выстроить маршрут, проставить даты, ориентиры, сформировать точно цель, определить последовательность всех действий. То есть сделать все то, что сейчас предлагается в современном мире для достижения цели. Да, это алгоритм, он работает. Да, действительно, в коротком каком-то участке можно добиться таким образом результатов. Но это не стратегия, которая поможет сейчас современным, наверное, нашему обществу выйти в хороший результат. А посмотрите, что нам рекомендуют предки. Они нам дают в своих сказках алгоритм получения результата. Вот посмотрите, герой попадает в трудную жизненную ситуацию. Он отправляется в путь, куда глаза глядят. Как правило, ему помогают высшие силы. Ну, допустим, он встречает Бабу-Ягу. Дальше что? Он приблизительно знает, ну, возьмем героя, который идет за Василисой прекрасной, движет его намерение спасти Василису, сопровождает его этот процесс, любовь к Василисе. И он идет в путь, ориентируясь на клубочек. Ему дают клубочек катится, и он идет. Что он перед этим видит? Он видит только один единственный шаг, который может сделать за клубком. Он не видит ни второго, ни третьего, ни четвертого. Он отдается провидению полностью. Он находится в пространстве неопределенности. Он, по сути дела, он встает перед Богом, как есть. Его ведет сама жизнь. Но в пути он должен совершить какие-то подвиги, он совершает нравственные подвиги. Там встречает зайчика, он убивает зайчика, отпускает зайчика, там волка, еще утку, медведя. Великодушие проявляет. Он проявляет великодушие, совершенно верно. В конце его ждет бой со злой силой. Причем он не имеет навыков, вероятно, часто герой не имеет навыков, но он принимает бой, одерживает победу, получает Василису, встречается с Василисой, обретает любовь. И частенько герой русских сказок награду, бонусом таким, подарочком, получает полцарства в придачу. Это значит богатство и власть. Посмотрите, наш русский герой, он не идет, у него нет цели получить богатство и власть. Вот власть и богатство он получает бонусом, в придачу. Да, получается, делай шаг за шагом, приложи к этому, будь великодушен, проявляй любовь. Сохраняй любовь, да. Стремление спасти любимого, дорогого, да, человека. Но будь сильным при том, да, и прояви где-то настойчивость. Да, тогда, да, ты получаешь, да, плоды, результат своего, да, труда. И еще подарки, и еще награды, о которой герой, как правило, и не мечтает. То есть человек получает больше, чем он планирует. И как сравнить это с современной технологией получения результата? Где есть дорожная карта, современный там какой-то молодой человек, он идет не за Василисой, а, допустим, сразу за четвертью, полчетвертью, восьмушкой или половинкой там царства, как он, по его желаниям, по хотению. Да, за хорошей должностью, за высокой, да, зарплатой. Совершенно верно. В пути ему рекомендуется сконцентрироваться там, настроиться, убеждать себя, что ты все это можешь, раздвигать конкурентов локтями. Ну а Василисы, естественно, могут в очередь выстроиться, как считают. Не одна, так другая обязательно там на финише найдется. Это отдельная тема. Это вот алгоритм достижения цели в современном обществе. Наверняка имеет место быть два этих алгоритма. Один не исключает другой. Но если алгоритм современный достижения цели, там, допустим, по технологии SMART, известен всем и широко тиражируется, то, что говорили наши предки и предлагали нам, принесли в легендах, в сказках, в устном творчестве, как алгоритм прохождения сложнейших жизненных ситуаций, вот значение этого богатства, наследия, я думаю, у нас недооценено. Я думаю, что еще исследователи этим займутся наверняка и сделают выводы, и развернут для нас наши сказки именно вот этой стороной. Я важнейшей. Уже знаю, что уже такие работы ведутся, и есть такие люди, которые расписывают прям пошагово значение сказки, так как оно есть. А вот почему важность именно в устной этой передаче, в звуковой передаче этих сказок? Вот почему? Ведь дети же тоже берут планшет, смотрят мультики, сказки русские, там наши мультики. Они же тоже, как получается, что и через цифровое получают вещание, информацию-то какую-то. А почему это важно именно чтение? Потому что очень важно, чтобы был контакт человека с человеком. Возможно, глаза в глаза, голос с голосом. Вот когда находятся люди в одном поле, а это уже доказанный факт, что у людей есть, кроме тела, еще тонкие тела, поля, то передача информации происходит часто мгновенно, но при условии, что это поле любви, это поле теплоты. Которую создает бабушка. Совершенно верно. Абсолютно верно. Да, мама. Или любой другой человек, который с огромной любовью отнесется ко всему, что происходит вот в его в окружении, вот в его поле. И такие люди бесценны. Они могут передать тот потенциал, который находится за словами, за текстами, в какой-то в глубине этих текстов. Мы даже не можем до конца описать, как происходит вот эта передача. Но вот контакт человека с человеком и восприятие информации с голоса другого человека – это никогда не может быть заменен никакими цифровыми технологиями, даже если эти цифровые технологии воспроизводят человеческий голос. А если вот, да, вот аудиокниги, аудиосказки включают детям? Тоже хорошо. Тоже, почему бы нет, тоже хорошо. Но когда сидит рядом мама или бабушка, или любящий другой человек, держит за руку и говорит нежное тепло, именно те слова, которые в данный момент приходят, именно слова, направленные в глаза и в очи, и в душу именно этому человеку, именно этому ребенку, именно в эту секунду, это бесценно. Это бесценно для того, чтобы ребенок развивался полноценно, как человек. Для того, чтобы потом этот человек смог моделировать вокруг себя такую ситуацию и создавать уже человеческие сообщества гармоничные. Для того, чтобы этот человек жил в гармонии с природой, прежде всего, с матерью нашей Землей. И поэтому эти древние, скажем так, технологии, как сказки, как легенды, как рассказ, как навык устного творчества, они и в наше время бесценны. И вот я бы хотела рассказать про опыт уже современный, про проект «Читающие бабушки», которым я не так давно узнала. Хорошо, от Татьяны Дмитриевны, да, Жуковой. Оказывается, есть такой замечательный проект. Вот, и мы уже по аналогии с этим проектом решили в своем фонде разработать проект уже «Читающие бабушки», потому что тот называет «Читающие мамы» и предполагает, что мама будет читать детям. А мы охватим уже бабушек, и бабушки будут читать своим и там всем желающим, любым детям и сказки. Значит, в чем суть этого проекта «Читающие мамы»? В том, чтобы именно мама читала вслух детям. Как оказалось, современные исследования проведены, что именно чтение вслух мамы или там взрослой женщины кому-то непосредственное, но очень сильно развивает мозг ребенка. Это очень эффективный инструмент развития сознания, эффективнейший. Вот, допустим, в Китае, где, по-моему, родился такой проект «Читающие мамы», они за 2 года подняли показатель свой PISA, это показатель определяет уровень понимания смысла ребенка текста, что очень важно. Это международная организация, которая занимается этими исследованиями. И вышли на первое место в мире. Вот китайские. Это есть. Несмотря на то, что Россия считается самой читающей страной, проект этот пошел из Китая. Ну, да. Вот, во всяком случае, так успешно именно в городе Шанхай они родили этот проект. Идея в том, что в каждой школе создавались не просто учительские комнаты, а родительские комнаты, где проходили конкурсы детей, читающих мам, лучшая мама класса, лучшая мама недели, лучшая мама школы. И в это были вовлечены семьи, дети, мамы соревновались. И это все вышло на уже на городской проект, заинтересовалось телевидение. Вот. И это стало очень популярным. И в результате вот дети намного стали лучше учиться, и уровень понимания смысла текста вырос. Это очень важно в наше время, потому что если дети будут читать тексты, вообще люди вырастут и не будут понимать, что там написано, то это грозит просто катастрофой нашей цивилизации. Потому что инструкцию никто не сможет прочитать, правильно понять, что там написано. То простейшие тексты. Все меньше и меньше люди читают именно и сопоставляют это с образами с какими-то, получается так. Больше смотрят видео и меньше читают. Я думаю, что это сейчас у нас эпоха, которая переходит все-таки на образный язык, потому что прошлые эпохи были больше читающими, мы будем больше смотрящими. Но вот эту связь, плавный переход надо обязательно осуществить без потери смыслов, которые в свое время были заложены именно в такую форму книг. Ирина, давай поговорим о том, что включает в себя этот проект «Читающие бабушки». Как это на практике происходит? Ну, как-то будет происходить на практике. Мы планируем сейчас запускать пилотный проект, на котором именно отработаем вот программу и посмотрим, как происходит взаимодействие. И приглашаем желающих побывать волонтерами, пройти у нас такой курс обучения. Если есть психологи, специалисты по подсказкам, тоже, пожалуйста, мы открыты. Приходите, звоните, предлагайте свои услуги, если вы можете чем-то помочь в этом отношении. А где они смогут найти? В конце будет телефон, да, по которому в ближайшее время будет уже у нас сайт и в сетях информация. У нас сейчас мы готовим там фирменный стиль и все, что необходимо для этого делаем. Правда, подготовка будет, мы будем учить стихи Пушкина, учиться будем их декламировать совместно старшие и младшие. Вот это для начала то, что мы будем делать. Потом есть список литературы для каждого возраста. И мы будем для каждого возраста это читать детям. У нас есть уже подопечные, это центр семьи в городе Домодедово. Есть еще площадки в городе, в Москве, где мы будем пытаться это делать. Пока это все-таки Москва. Да, Москва и вот Домодедово. Москва, да. В районе Павелецкой у нас есть площадка, там на Красной Пресне площадка. Поэтому... Для этого волонтеры требуются, чтобы в других городах люди подключались и тоже создавали такие клубы. Ну вот когда пилотный проект к марту месяцу, мы его попытаемся сформировать, уже подвести итоги, и он будет у нас в виде пакета, и мы можем уже давать рекомендации, допустим, в другие города. Вот в марте месяце где-то мы планируем закончить вот хотя бы первый этап вот этого пилотного проекта. Вот так. Очень хорошая идея, замечательная идея. На самом деле это очень важно и очень нужно. Как для старшего поколения, так и для подрастающего, как ты уже сказала. Да. Есть ли еще что-то добавить по нашей теме? Ну вот, да, мы еще как фонд планируем заниматься. Еще у нас есть один проект. Это творческие мастер-классы. Мы хотим создать такую программу, где бы акцент был именно на совместное творчество старших и младших. И пригласить для этого хотим именно пенсионеров, чтобы они поучаствовали в этом проекте вместе с детьми, чтобы каждый ребенок имел рядом наставника взрослого. Не обязательно родную бабушку, это может быть другой человек. Но они должны научиться взаимодействовать. Они должны с любовью относиться друг к другу. И творчество, я сказала, это лучше для этого материал, лучшее пространство, лучший повод для созидания и этих сказки, отношений. И сказки вам в помощь. И сказки стихи, нам и сказки. В помощь. Да, все, весь фольклор и все народное творчество, это да, все ведь нам в помощь. Понимаешь, еще непосредственно близкое общение бабушек, дедушек и внуков передает родовую память, вот эти вот родовые образы, знания о роде, о своих предках, что тоже очень важно для детей. Бесценно. Чтобы знали не только своих родных, сестер, братьев, уже мало кто знает даже двоюродных, но чтобы знали еще, кто были прадедушки, кто были прабабушки, тети, дяди, троюродные разветвления родов. Бабушки ведь все это знают, все это многие помнят. И вот даже по своей бабушке могу сказать, помню все рассказы детства, помню, как рассказывал там, вот была тетка такая-то, вот такая-то. Сидела, слушала, казалось бы, а сейчас вспоминаю, думаю, боже мой, ведь какую важную цепочку передавала мне бабушка. А сейчас уже и вспомнить-то как-то не могу. А тогда и не догадывалась расспрашивать-то дальше. Так если даже спросили, мы же в детстве не запоминали, не записывали. А вот сейчас бы, как бы хорошо бы кто-то бы из игропрактиков сделал бы такую игру для всех, чтобы можно было в процессе этой игры вспомнить всех родственников. Ну, почему бы нет? Вот своих, родных. Вот что бы такое, чтобы вместе можно было делать всей семье, полезное для рода? Ну, почему бы нет? И, может быть, можно даже мечтать всем вместе о будущем семьи. Это тоже может быть игровой практикой совместной. Где эти игры? Да. Хотелось бы, чтобы они все были поэтому, для нас. Поэтому очень замечательная идея, очень замечательный замысел этого фонда Арина Родионовна и проекта «Читающие бабушки», за что вам огромная благодарность и низкий поклон. Ну и в завершении нашей программы я тебе, Ирина, предоставляю слово для наших слушателей и зрителей Народного славянского радио. Приглашай. Я приглашаю слушателей и зрителей Славянского народного радио следить за нашей деятельностью. В ближайшее время выйдет сайт, и мы появимся в сетях, и там можно с нами связаться. Дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио, я вам желаю теплых семейных отношений. Помните своих предков. Берегите нашу землю. Воспитывайте своих детей в любви и заботе о вас. И всех благ вам от всего сердца. Замечательные слова. А я напомню нашим слушателям и зрителям, что это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. И сегодня мы беседовали с Ириной Овчаровой о том, как важно в этой жизни слушать сказки, о том, как важно преемственность поколений, о том, как важно помнить своих бабушек и дедушек и передавать друг другу знания и мудрость, причем как младшим, так и от старшим. Младших к старшим, так и от старших к младшим. Совершенно верно. А от себя добавлю, что порой в нашем детстве мы слушаем рассказы или слова наших родителей, бабушек и дедушек, и подчас нам это кажется ненужным, обременяющим или отвлекающим нас от чего-то более важного и интересного. И только спустя годы мы, между прочим, вспоминаем о том, что нам сказала наша бабушка, и как это было все здорово так и ценно. Какие были у нее мягкие и добрые руки. И какие вкусные у нее были пирожки. Любите и берегите своих бабушек и дедушек, своих родителей. Ведь нам есть что передать друг другу. Добра вам!